Водопад «Пасть дракона» в Сочи. Земли сегодняшнего Сочи всегда привлекали людей теплым климатом и морем. Их осваивали уже 100 тысяч лет назад. Когда-то здесь было древнее государство Колхида. А в 1838 году, после победы в войне с турками, Россия основала форт Александрия, который после был переименован в Сочи. Городом для отдыха он стал в начале прошлого века, когда был открыт первый курорт — Кавказская ривьера. И теперь Сочи является самым длинным городом Европы, протянувшимся вдоль Черноморского побережья. Пасть дракона — живописный водопад в окрестностях Сочи на небольшом притоке Глубокий Яр, реки Мзымта. Каменная пещера, под струями не спадающей с высоты чуть более 41 метра воды, действительно кажется огромной пастью огнедышащего зверя.